Глава 20. Лазарь появился минут через 10. Мы с ним спустились в мою ритуальную комнату. «Ритуал не требует много ресурсов», — рассказывал я. «Но провести его сможет только опытный ритуалист. Там много сложных деталей. Поэтому готовься к ожиданию». «Это не страшно», — усмехнулся Лазарь. «Кстати, я в свое время тоже проходил через этот ритуал, сразу после инициации источника». «Он тебе когда-либо мешал?» — заинтересовался Лазарь. «Нет», — покачал я головой. «Я даже забыл о нем, он мне никогда не мешал. Я всегда уважал своего учителя, у меня даже в мыслях не было идти против него». «Но это понятно», — пробормотал Лазарь. «Он ведь тебя, по сути, вырастил». «Можно и так сказать», — кивнул я. Мы зашли на центральную ритуальную площадку. Я вынул жезл и принялся медленно чертить ритуальный круг, периодически подглядывая в книжечку. Этот круг был невероятно сложным. Он включал в себя десятки различных геометрических фигур и сотни линий. Да что уж говорить, в сам круг были вписаны 3 других ритуальных круга. Около получаса мне понадобилось, чтобы закончить. Все это время Лазарь внимательно наблюдал за мной. «Выглядит сложно», — прокомментировал он. «Да», — кивнул я, — «не то слово». Передохнув пару минут, я нарисовал ритуальный круг. На этот раз очень простой. В нем специальная древесина превратится в нужные мне угольки, которые я использую в курильнице. «Сейчас нам надо подготовить нужный состав», — сказал я. «В его основе будет наша с тобой кровь». «Хорошо», — спокойно сказал Лазарь. Он легко порезал ладонь и наполнил ритуальную чашечку кровью. Затем я добавил свою, размешал состав и принялся за нанесение рунных цепочек. Это заняло еще полчаса. «Выглядит и вправду сложно», — пробормотал Лазарь, когда я закончил. «Есть такое?» — я потянулся. «Но ты не подумай, я не хвастаюсь перед тобой. Твое присутствие желательно во время подготовки ритуала. Не буду вдаваться в детали, я и сам не до конца понимаю все нюансы этого ритуала». «Понял», — кивнул Лазарь. «Теперь осталось подготовить курильницу и начнем». Угли уже были готовы. Я добавил специальные масла и установил курильницу. Всю ритуальную комнату заволокло сиреневым дымком. Мы с Лазарем вошли в ритуальный круг и сели друг напротив друга. «Ты ведь выучил клятву?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно», — кивнул Лазарь. Я порезал ладонь, и Родион, увидев это, склонил голову. Я положил ладонь на его макушку. «Сейчас я зачитаю заклинание, и ты должен дать клятву, понял?» «Понял», — буркнул Лазарь. Я вынул жезл, потянулся к искусственному источнику. Мое тело слабо засветилось. Я начал читать заклинание. Ритуальный круг вспыхнул. Гравитация в комнате как будто в несколько раз усилилась. «Начинай», — велел я. Лазарь четко проговорил свою клятву ученика. Когда он закончил, ритуальный круг ярко вспыхнул, ослепив нас, и исчез. Я проморгался и посмотрел на Лазаря. «Ну что, ученик?» — усмехнулся я. «Как ощущения?» «Ничего не изменилось», — прислушался к себе Лазарь. «Это нормально», — кивнул я. Мы с ним поднялись и подошли к рабочему столу. «А этот ритуал точно сработал?» — поинтересовался мой ученик. «Попытайся атаковать меня, вот по руке». Я вытянул руку, Лазарь хмыкнул и ткнул пальцем в мое предплечье, явно намереваясь слегка порезать его. Но на коже появилась лишь белая линия. «Тело магистра», — сказал Лазарь. «Так и подумал, когда сын рассказал мне про твою битву с Нарышкиным». Вдруг Лазарь поморщился и схватился за голову. «Ну как?» — спросил я. «Когда я только собрался тебе навредить, во мне возникло сильное отторгающее чувство», — медленно сказал Лазарь. «Но я переборол его. Атаковал, и у меня заболела голова. Я чувствую, как мои энергоканалы заволновались». «Да, именно так работает одна из функций связи учителя и ученика», — кивнул я. теперь займемся твоим фамильяром. Мне снова нужна твоя кровь». Лазарь порезал ладони и наполнил чашу. Затем сел на стул и следующие полчаса наблюдал, как я создаю для него пентакли. «Какой фамильяр будет для тебя наилучшим?» — спросил я. «Думаю, зверь, умеющий летать», — предположил Лазарь. «У моего предка был фамильяр в виде черепахи, с помощью которого он исследовал глубины океанов. Но мне не очень импонирует его путь». «Летающий фамильяр», — повторил я. «Зачем? У тебя же есть громовой сокол». Я с удивлением посмотрел на него и уточнил. «Почему бы не призвать фамильяра, который поможет тебе подчинять зверей?» «Разве такие бывают?» — удивился он. «Конечно», — кивнул я. «Это довольно специфическое направление, но если повезет, то именно такой тебе и попадется». «Тогда лучше такого», — взбодрился Лазарь. «Я на самом деле очень мало знаю про фамильяров». «Хорошо, я пролистал свою книжку, которую когда-то использовал, чтобы подкорректировать ритуал призыва бобра, и принялся готовить основу ритуала. Оболочка пентакля у меня имелась. Нужно было лишь начертить на специальном материале ритуальный круг, добавить туда руны, а также все жертвенные предметы. Создание ритуального пентакля всегда дороже, чем просто проведение ритуала. Но сейчас у рода нет проблем с деньгами и хранилище забито ингредиентами. А ведь когда я призывал бобра, то использовал в качестве жертвы мага из рода Кеми. Ха. И ты можешь сделать такие штуки для любых магов? С интересом спросил Лазарь. Это же золотая жила. Все не так просто, покачал я головой. Твой предок призвал высшего фамильяра, поэтому и ты можешь. А вот чтобы стать первым человеком в роду, который заключил контракт, это уже гораздо сложнее. Предок писал что-то такое, вспомнил Лазарь. Вдруг мне пришел сигнал от бобра, я напрягся. Спустя секунду зазвонил телефон. Со мной пытался связаться безопасник. «Господин, на нас напали!» — воскликнул он. «На плотину?» — уточнил я. «Нет, сперва на базу наших гвардейцев, но по вашему приказу все гвардейцы уже давно в другом месте. Сейчас они направляются в сад. Там несколько порталов до сих пор открыты, выходит техника. По моим прикидкам, там уже несколько сотен бойцов». «Они пытаются уничтожить гномиков», — пробормотал я. «Ладно, будь наготове». Я завершил звонок и посмотрел на Лазаря. «Призывай фамильяра», — я протянул ему пентакль. «Влей в него ману и прочитай вот это заклинание». Я пододвинул к нему книгу. «Только побыстрее». Я отдал ментальный приказ Манти, велев ей гнать всех гномиков в сторону ущелья. Бобру велел готовиться к защите, а также принять более слабых гномиков в плотину. Пока я этим занимался, Лазарь уже напитал маной пентакль и быстро зачитал заклинание. Пентакль развалился в его руках, а на полу появился ритуальный круг, который тут же заволокло дымом. Лазарь взбудораженно смотрел в центр, ожидая, когда выйдет его фамильяр. Первой появилась когтистая лапа. Следом, прорвав пелену дыма, показалась оскаленная пасть. Сверкнули пронзительные черные глаза. Серый волк медленно вышел из дыма и подошел к своему хозяину. Затем, задрав голову, посмотрел на него и завыл. «Фью!» «Это что за хрень?» — не сдержался Лазарь, захлопав глазами. Он перевел взгляд на меня. «Волк», — пожал я плечами. «А почему он размером щенка?» — спросил Родион. «Ну, может, карликовый волк», — предположил я, сдерживая смешок. Волчонок продолжал выть. «Фью!» «Что мне с ним делать?» — беспомощно спросил Лазарь. Я подошел к фамильяру и сел рядом с ним. «И правда, какой-то совсем мелкий, как щенок». Волк грозно посмотрел на меня. «Кто ты такой?» — спросил я. «Фью!» — завыл он. Я вздохнул и поднялся. «Похоже, тебе повезло наткнуться на очень редкое существо, у которого было слишком мало призывов», — пояснил я. «Поэтому он и не может даже слова произнести». «Волк», — пробормотал Лазарь и нервно хохотнул. «Пойдем проверим его в бою», — предложил я. «Давай», — кивнул Лазарь. Со вздохом он взял своего грозного волка на руки, и мы быстро направились на выход из замка. Выйдя во двор, я тут же свистнул Максика. Лазарь же, выхватив жезл, начал читать заклинания. Перед ним поднялся столб сизого дыма, из которого начал медленно вылезать гигантских размеров сокол. Он был явно стар. По всему его телу были видны белые шрамы. Сокол медленно вышел из портала и взглянул на своего хозяина. В глазах существа виднелась мудрость. Затем птица настороженно посмотрела на волка. Не замечая этого, Лазарь легко запрыгнул на спину своего призывного зверя. Вниз спустился Максик, и я оседлал его. Мы оба взлетели, пронеслись над двором и быстро оказались над ущельем. Впереди поднималось пламя, войска Альянса сжигали живые лианы. Толпы гномиков бежали в сторону плотины, в которой раскрылось множество отверстий. Бобр стоял на вершине плотины, держа в руках автомат. Он храбро ждал появления врага. Я направил Максика вниз, и вскоре мы оказались прямо над Бобором. Тот поднял взгляд, а затем, ловко прыгнув, забрался мне на руки и тут же уставился на волка. А волк, в свою очередь, грозно посмотрел на него. Оба существа внимательно смотрели друг на друга. «Курва!» — рявкнул Бобр. «Фью!» — чихнул волк. «Курва!» — Бобр посмотрел на меня и указал пальцем на волка. «Это фамильяр Лазаря», — вкрадчиво сказал я. «Не обижай его, он еще маленький». «Курва!» — покачал головой Бобр. В это время впереди показалась военная техника. Войска противника смогли организовать несколько танков, которые медленно ехали вперед. Следом за ними шли группы вооруженных солдат, каждого из которых закрывала магическая пелена защиты. «Справишься?» — спросил я Бобра. Тот задумчиво посмотрел на танки, а затем махнул лапкой вниз. «Курва?» — спросил он. «Если ты про манти, то она будет», — кивнул я. «Дя!» — закивал Бобр, заверяя, что справится с врагом. Сейчас как раз появилась возможность для его плотины показать свою мощь. Ранее никто не рисковал нападать на нас столь открыто, поэтому плотина и не могла ничего продемонстрировать. «Если тебе нужна помощь, я могу вмешаться», — сказал Лазарь. «Да нет, тебе не стоит раскрываться», — покачал я головой. «А лучше проверим силу твоего грозного фамильяра». Лазарь посмотрел на мелкого волчонка и иронично хмыкнул. Тот вдруг зарычал и начал бить лапкой по голове птицы. Сокол неожиданно спикировал вниз. «Ты куда?» — удивился Лазарь. Но сокол, не слушая, приземлился на плотину. Волк побежал по его голове и ловко спрыгнул вниз. Затем он подошел к краю плотины, задрал голову и громко завыл. Причем завыл он не так, как раньше. Это был мощный сильный звук, который, казалось, пронзает само пространство. Я насторожился. «Курва!» — вздохнул Бобр. Вскоре мы услышали какой-то грохот и крики. Я похлопал Максика по голове, и он взлетел повыше. Я увидел, как с подножия горы несется множество магического зверья. Они явно были взбешены. Кабаны, олени, лоси, медведи, волки вырывались из леса и бежали вперед, снося на своем пути все. «Он создал мини-волну», — удивился я. Меня обдало ветром. Рядом показался сокол с удивленным Лазарем. «Ничего себе», — пробормотал он. «Он и правда может контролировать других зверей». «Он заставил зверье покинуть свои норы и укрытия», — кивнул я. «Это слабенькие монстры, не выше ранга подмастерья. Но даже так это очень неплохо». Увидев непонимание на лице Лазаря, я пояснил. «Твой фамильяр будет стремительно расти, пока не сравняется с тобой. Он станет настолько сильным, что сможет помогать тебе. Просто исследуй его способности. Создавать волну — это лишь одна из них». Я осекся, вспомнив кое-что. Я читал в легендах Аэтерна о существовании одного крайне могущественного фамильяра, задумчиво продолжил я. Его называли Альфа-Волк, и в пик своего могущества он собрал стаю из десятков тысяч магических волков. Это было невероятно мощное существо. Глаза Лазаря загорелись. Он совсем другими глазами посмотрел на мелкого альфу. Я тоже посмотрел на него и увидел, как тот прыгает на моего фамильяра. Бобр ударил хвостом, припечатав его к поверхности плотины. Но волк вынырнул и набросился на бобра. Они покатились и начали бить друг друга лапами. Бобр вновь извернулся, схватил за шкирку волка и выкинул его вниз, прямо в сторону танков. «Эй!» — воскликнул испуганный Лазарь. Однако в следующее мгновение с неба спустилась гигантская птица и аккуратно подхватила волка, бросив его обратно на плотину. Мелкий вновь побежал в атаку на бобра. «Курва!» — заорал мой фамильяр, выхватив из шерстки автомат. Но волк оказался быстрее и ударом головы выбил автомат из лап, что сильно взбесило бобра. Он начал кулаками избивать мелкого волка, и они вновь покатились по плотине. Бобр снова взял верх. Он всеми четырьмя лапами подкинул в воздух взвизгнувшего волка, а затем шарахнул по нему своим хвостом, отправив в сторону танков. Однако и в этот раз его спасла птица. Битва продолжилась. «Похоже, им весело», — заметил я. «А если по нему попадет снаряд?» — взволнованно спросил Лазарь. «Нет, смотри». Я провел пальцем, показав десяток птиц, которые сидели у края ущелья, внимательно наблюдая за волком. «Как только твой фамильяр окажется в опасности, к нему тут же бросятся на помощь эти птицы». «В твоих легендах говорится о стае волков», — задумчиво сказал Лазарь. «Но мой фамильяр явно управляет не только ими». «Скорее всего, это временный эффект», — предположил я. «Если существует фамильяр, способный брать под контроль любого зверя и управлять им, это даже звучит слишком сильно». «Наверное», — чуть разочарованно согласился Лазарь. Громыхнули танки. Следом появился огненный столб, что вонзился прямо в центр плотины. Однако из укрепления бобра вдруг хлынула наэлектризованная вода, которая стремительно начала разливаться во все стороны. Раздались крики. Электричество больно било солдат, один из танков заискрился. На плотине появился десяток бобров, которые начали метать огненные шары в технику. Один из танков взорвался. Но битва только начиналась, впереди виднелись десятки других танков. Позади раздался шум крыльев, и со мной сравнялся грифон, на котором сидела Эльвира. «Господин, что нам делать?» — чуть испуганно спросила она, глядя вперед. «Сражаться, что мы еще можем сделать?» — пожал я плечами. «Громовержец досюда не достанет», — заметил Лазарь. «Ага», — кивнул я. «Ладно, давай вернемся в замок. Судя по тому, что я вижу, эта битва затянется на многие часы». «А как же мой волк?» — спросил Лазарь. «Пусть набирается опыта». Я указал пальцем на фамильяра Лазаря, который сидел и мотал головой, обиженно скуля. Рядом с ним, гордо уперев лапки в бока, стоял бобр и внимательно наблюдал за приближающимися противниками. Под ним то и дело раздавались взрывы. Танки стреляли по плотине, однако существенного урона не могли ей нанести. «Ты не будешь участвовать в защите?» — удивился Лазарь. «Оставлю ее своим родичам», — качнул я головой. «Им нужно набираться опыта реальных сражений. Урода имеется свой безопасник, и пусть он возглавит защиту замка». «Я бы не смог так поступить», — вздохнул Лазарь. «Наверное, поэтому я и застрял на своем ранге. Все стремлюсь сделать сам, а доверить важные дела родственникам не могу». «Со временем привыкнешь», — пожал я плечами. На обратном пути позвонил Амине, Марго, Ване и Илье. Каждому дал свои распоряжения. В этот раз роду придется постараться. После звонков я связался ментально с Манти и велел ей сильно не высовываться, но в случае опасности защищать род. Особенно если на стороне врагов появится какой-нибудь старший магистр. Приближаясь к замку, я увидел Васю. Он спокойно стоял на вершине башни. Кивнув ему, я направил Максика вниз. бросил взгляд в сторону горы, где обосновались старшие драконы. Если вдруг Нарышкин решит превратить эту атаку в полномасштабное нападение, то придется вновь использовать мясо Евграфа, чтобы получить помощь драконов. «Ты принес список высших ингредиентов?» — спросил я, когда Лазарь отправил громового сокола обратно в свой мир. «Да», — кивнул он. «Тогда пойдем». Я вздохнул и направился в замок. Нам предстоял довольно сложный разговор с Бориславом. Помимо обмена двух главных ингредиентов для ритуала Каледона, я еще хотел узнать об ингредиенте для усиления громовержца. В идеале предстоящий разговор поможет мне решить все свои проблемы, и я смогу значительно улучшить замковый атакующий артефакт. Североамериканская лига. В роскошной вилле на мягком диване расслабленно сидел мужчина. Это был сам Алан Дорос, глава Ордена Проклинателей. Он был одет в дорогой синий костюм, а его светлые волосы небрежно падали на лоб. Алан пил вино и слушал доклад своего подчиненного. «Юсуповы слишком опасны», — мрачно говорил высший маг второго шага, один из руководителей Ордена. «Они способны разрушать наши проклятия. Это большая проблема». «Согласен», — Алан покрутил в пальцах бокал. «Наш орден не зря столетиями стирал все знания о том, как бороться с проклятиями. Благодаря нашим предшественникам, наш орден сейчас считается одним из сильнейших». Подчиненный Алана согласно кивнул. «Да, и появление Юсупова несет прямую угрозу нашим планам. Церковь уже активизировалась, как и орден паладинов. Они зашевелились, и это может превратиться в большую проблему. Если они решат связаться с Юсуповыми и использовать их ритуалы для борьбы с нами, то...» Помощник сделал паузу. «Что ты от меня хочешь?» — вздохнул Алан. «Ты ведь знаешь, насколько я сейчас занят из-за бунтующих индейцев». «Конечно», — кивнул помощник. «Но поймите, без вашей помощи мы не справимся. По нашим сведениям, у Юсуповых в замке живет поющий странник. А как вы знаете, он довольно могущественный маг четвертого шага. Только вы сможете сдержать его. Также мы подозреваем, что Юсуповы смогут призвать высшего земляного дракона. Еще есть риск вмешательства Альгорна. И это лишь те высшие существа, о которых нам известно. Также мы знаем как минимум о двух высших ритуалах, защищающих замок». «Да», — поморщился Алан. «Жаль, что в прошлом никто не додумался уничтожить этих Юсуповых до того, как вскрылось наследие их предка. Никто не мог подумать, что Руслан Юсупов, который погиб в засаде в довольно молодом для высшего мага возрасте, додумался оставить такое наследие», — прокомментировал подчиненный. «Ты хочешь, чтобы я лично вмешался?» Алан вздохнул. «Это будет выходом для нас», — кивнул помощник. «Да уж», — Алан почесал затылок. «Также со мной связался один человек», — осторожно продолжил подчиненный. «Вы его знаете. Это господин Эверхард». «Эверхард?» — вскинул брови Алан. «Глава Ордена Целителей?» «Да, он готов помочь нам, но скрытно. И если вы позволите, то я приглашу его сюда прямо сейчас». «Эверхард», — пробормотал Алан. «Хорошо, свяжись с ним». Подчиненный поклонился и вышел. А через несколько минут в зал вошел Ильяс. На его лице играла умиротворяющая улыбка. «Алан», — радушно сказал он, — «мы с тобой раньше не встречались, но я весьма наслышан о тебе». «Как и я о тебе», — напряженно кивнул Алан. Вся его расслабленность вмиг исчезла. Он ощущал могущество, исходящее от этого старика. Алан и в мыслях не мог представить, что к нему явится целитель, находящийся на пятом шаге. «Я расскажу все, что знаю о защитных ритуалах Юсуповых». Ильяс стал серьезней. «Также я сдержу орден паладинов и церковь. Они не станут вмешиваться в вашу битву. Это будет очень кстати», — натянуто улыбнулся Алан. «Но открыто вмешаться в противостояние, увы, не смогу», — продолжал Ильяс. Меня сдерживают кое-какие обязательства. Однако я помогу не только информацией, но и познакомлю вас с одним стариком, который тоже крайне заинтересован в убийстве Юсупова. «В чем твоя выгода, уважаемый Эверхард?» — осторожно спросил Алан. «Не могу сказать», — покачал головой старик. «Но это не важно, так ведь?» «Да», — медленно кивнул глава Ордена Проклинателей. «Что ж, я буду рад получить твою помощь, и я лично займусь этим родом».